Весна в Москве. Леонидова никто не встречал. Он сам попросил об этом. Олег вышел из больницы, сел в трамвай и повез его двухцветный вагон через московскую весну. Мимо особняков, прудов, на которых поломался лед, мимо почерневших во дворе сугробов, деревьев, приготовившихся зазеленеть. На Страстную он вылез из трамвая, перешел на Тверскую, вышел в Гнездяковский. Он открыл дверь квартиры, и на грудь ему прыгнула огненно-рыжая кошка. Нюшенька, милая. Леонидов погладил ее, положил на постель, пошел в кухню, разжег примус. Он вернулся в комнату с чашкой кофе. Нюша радостно каталась по кровати. Он подошел к окну. Над городом вставала стена весны, и это было похоже на предчувствие счастья.